Знаете, в чем заключается самая главная подлость выходных? Во всяком случае для меня. В невозможности выспаться. Всю неделю, проснувшись в 7, я заставляю себя встать с постели одной лишь мыслью о том, что наступит выходной, и уж тогда-то, тогда. И вот этот благословенный день наступает, и я просыпаюсь не в 7 даже, а в 6. И лежу как дура, под одеялом, пытаясь уговорить себя выспаться впрок. А сна ни в одном глазу. Кошмар. Вот и теперь я проснулась перед рассветом, бессмысленно и тщетно повертелась в постели ровно до 7:05 и не выдержала, встала. Все равно уже выспалась, так зачем себя насиловать? Выбравшись из душа, я бродила по квартире в халатике, все еще изредка позевывая и пытаясь придумать, чем бы себя занять. Чашка кофе плюс заряд вчерашнего адреналина звали на подвиги. А может, пойти угостить шефа кофе? Интересно, это было бы прилично после вчерашнего? С другой стороны, вдруг мне просто показалось. Мы оба были напряжены, взвинчены, перевозбуждены игрой. Или не показалось? А если все так, то что мне теперь с этим делать? Ах, морг от меня подери! Я посмотрела на остывающий в турке кофе и почувствовала, что краснею. Нет, пожалуй, не рискну. Пока. И тут позвонили в дверь. Я поспешно запахнула халатик, подобрала влажные после душа волосы и рванула к двери. Ну, кто еще это может быть, а? Скажу честно, сердце мое просто пело. «Доброе утро!» – радостно приветствовала я обнаружившегося за дверью шефа. Тот был мрачен и суров. Не выспался, бедняга. Буркнув что-то приветственное, коротко на меня глянул и тотчас отвел глаза. «Собирайся, поедем на работу». «Что-то случилось?» Я высунулась на площадку еще дальше. «Случилось». Нео решил расколоться. «Нол, я знаю, что у тебя выходной, но...» «Да-да, я сейчас, я мигом». «Ну вот, нашлось дело. А я-то страдала, не зная, чем заняться». «Может быть, выпейте кофе, пока я собираюсь? Я как раз только что сварила». Начальство слегка попятилось от такого энтузиазма и замотало головой. «Нет-нет, я на улице подожду. Давай быстрей». Чего это он так от меня шарахается?» «Странно». «Ну ладно, разберемся. Главное, дело движется. Ура! Значит, не зря я рисковала мозгами, запугивая Карлсона». Чуть ли не в припрыжку я побежала одеваться, выбросив из головы и вчерашние приключения, и сегодняшние странности.